Он не смог бы справиться с таким делом. Нельзя знать наверняка, пока не попробовал. Так или иначе, я боюсь, что кто-то намеревается идти до конца. Замысленное похищение — это более чем серьезный шаг. Если ты сумеешь прикрыть наше отсутствие, думаю, нам в любом случае следует рискнуть. «Потерпи», — сказал я. «Я тут кое-что придумал. Я не пытаюсь вызвать у стражников галлюцинации. Вместо этого я совершаю превращение, делаю так, что пара наших соседей по очереди примут наш облик. Тогда ты сразу же переправишь нас с помощью карт, и это не будет галлюцинацией. Их будут принимать за нас, а мы сможем отправиться по своим делам и находиться здесь». «Одновременно!» «Делай! Я готов!» «Отлично! Я преображу двух парней перед нами. Как только закончу, сделаю вот так», — сказал я, опуская левую руку от плеча к поясу. «И мы оба наклоняемся, будто что-то уронили. Затем действуй!» «Договорились!» Спикард справился легко и просто, будто сам был процессором заклинаний. Я задал ему два конечных продукта, и в мгновение ока, пробежав тысячи вариантов, он выдал мне окончательный пару заклинаний, которые, действуя в классическом стиле, отняли бы кучу времени». Едва убедившись, что трансформация началась, я взмахнул рукой и наклонился вперед. Последовало молниеносное головокружение, а когда я выпрямился, мы опять были в апартаментах Джарта. Я засмеялся, и он похлопал меня по плечу. Мы немедленно вернули себе человеческое обличье и одеяние. Как только с этим было покончено, он снова схватил меня за руку и с помощью карты отправил нас к огненным вратам. Еще мгновение, и новый прыжок, на сей раз на вершину горы, господствующей над синей долиной под зеленым небом, и снова на середину высокого моста над глубоким ущельем. Небо очищалось от звезд или же покрывалось ими. «Теперь все в порядке», — сказал Джарт. «Мы стояли наверху серой каменной стены, влажной от росы, а, возможно, после шторма. На востоке наливались огнем облака, с юга дул легкий ветерок. Это была стена, что окружала самый центр Джидраша, столицы Кашвы. Ниже нас располагались четыре гигантские постройки, включая дворец и храм единорога напротив, а также несколько зданий поменьше. В стороне от нас находилось крыло дворца, откуда Грил вытащил меня. Как давно это было, с королевского рандеву. Я даже смог определить сломанный ставень нашего окна, увитого плющом. Вон там я последний раз видел ее. Глазом не успев моргнуть, мы уже стояли посреди комнаты. Все было убрано, кровать застелена. Я вытащил свою колоду и выбрал карту Корал. Глядя на карту, пока она не похолодела, я ощутил присутствие. Она была там. И тем не менее, ее не было.